Неужели командование ни с того ни с сего решило укрепиться на Юпитере? Кинул вопрос вдогонку Ваня. Капитан Комаров подошел к Ване ближе. Какая вам разница, кадет Софин? Ну, просто. У вас слишком большой интерес для обычного пилота. Может, вы шпион? По кают-компании пополз шумок. Типа капитан опять шутит своим квадратным юмором. Товарищ капитан, мне кажется, что не только меня интересует причина нашего столь далекого путешествия, в свое оправдание пояснил кадет Софин. Да, товарищ капитан, почему же нас все-таки так далеко перебрасывают? Поддержал Ваню, сидящий рядом, Май. Ну, хорошо, Комаров вернулся к интерактивному экрану, пилоты замолкли, пираты. На Ганимеде были замечены очень большие скопления экстремистских группировок. Еще непонятно, что они задумали, но ждать от пиратов чего-то хорошего, сравнимо с тем же, что ждать солнца ночью. Подобные движения среди экстремистов могут очень плохо отразиться на ходе русско-китайского конфликта. Командование очень насторожено происходящим, поэтому нам приказано укрепить пилотские составы на базе «Вихрь». Вот этого и ждали все присутствующие. Не успели с китайцами расправиться, как на горизонте новая угроза. Ваня устало вздохнул, он посмотрел на капитана Комарова. На какое-то мгновение их взгляды встретились, но потом мгновенно разбежались, испугавшись друг друга. Немного о плане переброски, капитан провел пальцем по ассоциативной зоне экрана, чтобы появилась схема. На Ганимед, в нашем сопровождении, отправится один из новейших боевых крейсеров, так называемый «Сокол» и авианосец «Колчак». Сопровождать корабли будут не все и не сразу. Вахты будут меняться согласно расписанию, каждые 12 часов. Те пилоты, у которых не будет вахт на корабле или за кораблем, могут заниматься чем угодно из предложенных на «Колчаке» или «Соколе» развлечений. Личные истребители каждого будут находиться на борту авианосца, в состоянии экстренного использования. Экстренное использование подразумевало под собой мгновенное присоединение к истребителю маршевых дюз посредством рабочих мех и использование летательной машины по назначению. До момента использования все истребители находились в полуразобранном состоянии. Отсутствие дюз делало их более компактными. На каждом из сопровождающих корветов, а в смене их всего будет 10, по 5 на сопровождении каждого судна, будет находиться 2 пилота. Характер распределения такой, что все пары будут подобраны с учетом психофизических характеристик. Вокруг кораблей расположение следующее. Один корвет, ведущий, идет спереди и по 2 корвета с правого и левого бортов. Ваня напрягся, после боя на орбите Земли, он еще не летал и даже не знал, забыл ли он все напрочь в своем истребителе. Капитан Комаров еще долго говорил о всяких мелочах в связи с предстоящим полетом. Вот вроде и все. Под конец произнес он, все понятно, так точно, хором гаркнула вся кают-компания, вот и славненько, ответил Комаров и распустил своих пилотов, всем нужно было собрать кое-какие вещи, кому-то хотелось попрощаться с друзьями, лично капитану нужно было зайти в медицинский бокс, утро для всего персонала орбитальной крепости «Стрела» выдалось не самым чудным, у авианосца «Колчак» в отличие от «Сокола» были некоторые трудности со стыковкой, исправлять эти трудности естественно отправили молодняк, юные кадеты в тяжеленных скафандрах прямо в открытом космосе прикручивали магнитные узлы на стыковочные модули авианосца, самым ярым работником оказался Ваня, когда остальные доделывали лишь первый стыковочный узел, он уже принимался за третий. Никто не понимал, в чем заключается такая инициатива. Просто кадет Софин не хотел выглядеть белой вороной и хотел показать, что смертельное ранение ничуть не сказалось на его профессионализме, и он ничем не отличается от остальных. Особенно это он хотел показать капитану Комарову, который после ранения обращался с ним как с кисейной барышней. За прошедшее утро они не обмолвились ни словечком. Вчера вечером, когда у пилотов было свободное время перед переброской, Ваня решил не тратить его впустую, и стрелой метнулся в мидбокс к своей Арише. Они весь вечер мило сидели и общались. Когда Ваня сказал о переброске войск на Ганимед, на глазах у Арины выступили слезы. Ваня нежно обнял девушку и поцеловал в макушку. «Ты чего?» – улыбаясь, спросил он, пытаясь хорошим настроением развеселить Арину. Девушка подняла на кадета Софина свои глаза, в которых крупными градинами висели слезы. «Просто я не хочу тебя опять потерять», — тихо выдохнула она и прижалась к пилоту еще сильнее. Ничего не помнящий Ваня, разумеется, не понял, о чем говорит девушка. Он не знал, что именно Арина помогала вынимать его тело из разбитого истребителя, что именно Арина была помощником главного врача во время операции. Он не знал, что именно Арина провела трое суток возле его кровати, лишь потом ее сменил Май. Но Ваня понял одно, вот он тот самый момент признаться в своих чувствах. «Ариш, со мной все будет хорошо, ведь я тебя, было», — сказал он, как вдруг в дверь ординаторской раздался громкий стук. «Твою мать!» — еле слышно выругался кадет и, отпустив девушку из объятий, встал, чтобы открыть дверь. Каково же было его удивление, когда он увидел на пороге дышащего радостью и лучащегося романтизмом капитана Комарова с огромным букетом цветов в одной руке и бутылкой шампанского в другой. «Простите, а где Ариша?» Не сразу разглядев своего подчиненного через букет, с идущим на спад оптимизмом, спросил он. И только когда понял, что перед ним не старшая медсестра, а кадет Петропавловской летной академии, он осекся. «Цветы!» Радостно удивился Ваня, чувствуя предстоящие разборки. «Неужели это все мне?» Подражая восторженной девушке, пробормотал он, прижимая букет к груди. Скандал был огово, но Ваню это не очень тревожило. Все то время, пока Комаров выяснял отношения с Ариной, он сидел и нахально улыбался, зная, что, правда, на его стороне. Арина, будучи культурной и воспитанной девушкой, в отличие от кадета Софина, не могла резко отшить капитана Комарова, пришедшего со всем сердцем. Но когда ей, наконец, надоело выслушивать его тирады, она тихо произнесла: «Товарищ капитан, вы уж меня извините, Арина сделала небольшую паузу, но я люблю другого». Капитан Красный, словно помидор, бросил яростный взгляд на сидевшего доселе и не принимавшего участия в выяснении отношений, Ваню. «Надеюсь, не надо объяснять, кого именно она любит», читалось в Ванином взгляде. Ох уж этот взгляд. Бабушка всегда говорила, что все Софины по крови обладали сногсшибательным взглядом, говорящим куда больше, чем любые слова. В какой-то момент юноша не на шутку трухнул, подумав о том, что не ровен час и капитан вызовет его на дуэль. На меткость кадеты Петропавловской академии не жаловались, но стреляться с капитаном, который не просто более богат опытом и старше званием, он еще и старше по возрасту, это слишком. Комаров ушел яростный, как бык, увидевший красную тряпку. Хотя быки не реагируют на красный цвет, даже букетик забыл, но шампанское унес. «Я и не знал, что у тебя такие вспыльчивые ухажеры», — пробормотал Ваня, неподдельно улыбаясь от непонятной комичности ситуации. «Знал ты все, знал», — радостно сказала Ариша и обняла кадета Софина за шею. Далее последовал поцелуй. Первый поцелуй. «Нет, вы не подумайте, что, мол, Софин Иван такое фуфло, которая не целовалась до 18 лет. У Вани были девушки, не сказать, что их было много, но и о том, что их было мало, говорить тоже нельзя. Их было достаточно, чтобы испытать все прелести взаимоотношений мужчин и женщин от обычных держаний за руку, до поцелуев в спальне с последующей развязкой. Но такой поцелуй был первый. В такие мгновения, когда тебя буквально уносит в космос без скафандра и прочих принадлежностей, ты понимаешь, что никого никогда не любил, кроме того человека, с которым ты сейчас рядом. Вот и Ваня понял эту простую истину. Ту ночь, перед переброской сил российского космофлота на дальние рубежи, юноша провел вместе с младшим лейтенантом медицинской службы Ариной Растропиной, и это была лучшая ночь в его жизни. Утром, когда капитан Комаров называл имена тех, кто немедленно должен облачиться в скафандр и отправиться на выполнение монтажных работ, он не назвал имени кадета Софина, сказав, что он еще слишком слаб для подобной работы. Это был удар ниже пояса. Монтировать магнитные узлы на стыковочных модулях, да еще и в скафандре сможет даже самый щуплый первоклассник. Поэтому Ваня вызвался сам. Сначала Комаров категорически отказывался его слушать, но находящийся рядом майор Фурманов, командующий истребительным звеном, убедил его, что стоит дать кадету возможность пустить свою инициативу в нужное русло. Так Ваня и оказался за стенами крепости «Стрела» на стыковочных площадках. После стыковки Колчака с крепостью, около часа происходила погрузка на его борт необходимого оборудования, как аэрокосмического, так и обычной провизии. У Вани еще теплилась надежда перед отлетом увидеть Аришу. Но чему не суждено быть, тому не быть. Девушка в данный момент находилась на другом конце крепости, добраться до которого было очень сложно, и юноша попросту бы опоздал. Чтобы оставить о себе какую-нибудь память, Ваня зашел в медицинский бокс и на вахте возле дежурной медсестры оставил для младшего лейтенанта Растропиной небольшой презент. Ту металлическую фигурку, которую подарил ему отец на удачу, чтобы с ним ничего не случилось. Сначала Ваня хотел, чтобы ничего не случилось именно с ним, но теперь появился человек, чьи безопасности и благополучие стали для него на первое место. Новейший боевой крейсер «Сокол» и авианосец «Колчак» отстыковались от крепости «Стрела» ровно в 9:00 по московскому времени. Первым шел «Сокол». Его гигантские размером с пятиэтажное здание маршевые дюзы полыхнули миллионами кельвинов горячей плазмы и толкнули корабль в черноту космоса. С разрывом в минуту тот же маневр проделал и «Колчак». Вокруг кораблей, используя автоматический захват автопилота, ровной фигурой уже выстроились корветы типа «Скорпион». Когда капитан Комаров говорил о том, что свободные от какой-либо вахты бойцы могут наслаждаться всеми предложенными прелестями кораблей «Сокол» и «Колчак», он, видимо, шутил. Нет, дело не в том, что на кораблях совсем нечем было заняться. Наоборот, чего тут только не было, начиная от банального кинотеатра и заканчивая профессиональным тиром с более чем сотней различных видов оружия. Комаров же нашел подопечным своего разведывательного звена тонну бессмысленной работы. Конечно же, самой бессмысленной работой Ваня считал свою. Упражнение в азбуке Морзе посредством лазерного сигнализатора. Кадет Софин сидел в будке лазерного семафора, находящийся под брюхом «Сокола», и усердно сигналил радисту на «Колчаке». Сигнал лазера, проходя сквозь безвоздушное пространство, улавливался сенсорами «Колчака» и мгновенно переводился «Исинком». Ваня за неимением «Исинка» все переводил сам с помощью словаря. Поистине глупая работа, так он думал, пока не узнал, чем занимался его лучший друг Май. Как оказалось, кадет Петров с 4 часов сидел в туалете. Вы думаете, он его чистил? Нет, это слишком банально. Комаров заставил Майя разборчивым почерком переписать в блокнот все надписи на стенках этого самого туалета. Более глупой работы придумать нельзя, но делать нечего. Приказ есть приказ, и его надо выполнять. Сколько всяких пошлостей кадет Петров понабрался за те несколько часов, проведенных в нужнике. Даже страшно представить. Остальных пилотов звена Р-512 его постигла подобная участь. После выполнения всех заданий, заявленных Комаровым, которого кадеты между собой стали называть комаром или кровопийцей, не осталось ни сил, ни желания заняться еще чем-либо уже более приятным. Кадет Ставропольцев решил все-таки попытать счастье и посмотреть вечернее кино в кинотеатре. Но когда посредине фильма в зале послышался громоподобный храп, все поняли, что и он тоже сдался. Всех пилотов разместили по шестиместным каютам. В каюте, где разместились Ваня и Май, также находились выше представленный Ставропольцев, Гришка Родионов и два иностранца. Иностранцы, по-видимому, были французами, потому что постоянно лепетали на французском. Пользоваться штатным переводчиком Ване, как и всем остальным, мешала банальная вежливость. Если бы он вставил в ухо переводчик, иностранцы бы мгновенно смекнули, что ему интересен их разговор. Когда Ваня вернулся в каюту после сеанса связи с Колчаком, он заметил, что французы дуются в картишки и весело лепечут, иногда вставляя крепкие слова из исконно русского языка. Кадет Софин ничком упал на койку. Его глаза, уставшие от штудирования словаря Морзе при отвратительном освещении семафорной будки, непроизвольно закрывались. Они с Маем договаривались вечером погонять в бильярд на втором уровне. Поэтому юноша посмотрел на циферблат часов. Время еще есть. Сейчас он немного подремлет, а потом пойдет и надерет кадету Петрову задницу. «Эй!» – свистнул Ваня, привлекая внимание французов, «разбудите меня в 8:30». Иностранцы посмотрели на него как на не вполне разумного человека, но Ване было уже глубоко пофиг, он беззаветно спал. Как прекрасны мгновения сна, вроде бы прошло столько времени, а ты спал всего лишь пару мгновений, зато это пара каких мгновений. Но если за 8 часов сна, тебе кажется, что спал ты пару минут, то когда разбудили Софина, он был готов поклясться, что задремал буквально несколько секунд назад. В каюту в 9 часов пришел лейтенант Повышев и начал технично будить своего напарника. Почему напарника? Потому что находиться в сопровождении конвоя полагалось вдвоем. И сколько бы Ваня ни просил, чтобы его и кадета Петрова поставили в одну пару, он ничего не добился. Вместо лучшего друга ему достался лейтенант Повышев, выпускник Новомосковской летной академии. Высокий, выше 2 метров, ростом, не очень широкий в плечах и сам по себе очень худой. Таких как он пухлый Генка К, царство ему небесное, ласково называл Сухостой. Ване его напарник не нравился. Несмотря на то, что он был выше званием и просто старше, В нем не было какой-то нужной пилоту черты характера, а спросонья кадет Софин был готов и вовсе удавить лейтенанта Повышева. В глубине души Ваня понимал, что такой отвратительный напарник достался ему благодаря капитану Комарову, у которого на Ваню был зуб. Вахту пилоты сопровождения вели на корветах типа «Скорпион», считавшимися самыми комфортабельными боевыми машинами космофлота. Четырехместный салон, туалет, небольшая тренажерная на случай долгих перелетов. Конечно, стоит еще сказать о совершенно новом оборудовании и самой внутренней отделке корвета. Ко всему этому космическому чуду добавлялся добрый десяток смертоносных орудий от пулемета главного калибра до мощнейшего плазменного синежа, расположенного на верхней части корвета и со стороны напоминавшего хвост скорпиона. Видимо, за это боевая машина и получила свое название. 12-часовая вахта подразумевала под собой 12 часов сплошного ужаса, потому что их нужно было провести в компании лейтенанта Повышева. Первым, что он спросил, когда «Скорпион» с бортовым номером 18 отошел от стыковочных узлов «Сокола», было: «А что теперь делать?» Вопрос этот был, как видимо, задан довольно риторически. Ваня, принявший его на свой счет, ответил по полному распорядку и понял, что его напарник лейтенант Повышев настоящее пилотское фуфло. «Нужно включить магнитный автозахват», — порекомендовал кадет Софин, когда корвет вышел на расчетную позицию. «Так, магнитный захват», — разыскивая на рабочей панели подобную функцию, повторил Повышев. «А где он?» Ваня опустил верхнюю панель, как козырек в автомобиле, и щелкнул тумблером захвата. Вдобавок к автопилоту, корвет еще и сам выровнял свой курс соответственно крейсеру. Теперь от пилотов требовалось лишь изредка поглядывать на радары и приборные панели. Ваня сел в кресло второго пилота и нажал на клавишу, активирующую функцию голографического преобразования. Мир за лобовым стеклом корвета мгновенно раскрасился более привычными красками. Юноша откинулся в кресле. На случай подобного дежурства у него всегда была с собой книжица. Ваня развалился в кресле так, чтобы, если вдруг началась война, он мог быстро поправиться и взять на себя управление. На обложке книги, которую он достал и, вынув закладку, начал читать, был нарисован медведь, над которым значилась надпись «Таежные истории», том 3. Никто не знал, почему именно третий том кадет Софин всегда берет с собой. Эта привычка, как и многие другие, остались у него даже после смерти. Непредусмотрительный в этом плане лейтенант Повышев спустя час вахты метался из стороны в сторону, не зная, чем себя занять. «Что читаешь?» — от безвыходности спросил он. «Книгу», — не сбиваясь с мысли, ответил Ваня. «МММММ», — протянул Повышев и решил сменить тему. «Ты ведь кадет?» «Да». «Нет». «Да, что ты врешь, я же знаю, что ты кадет. А зачем тогда спрашивать?» Повышев замялся, раздумывая, чем можно ответить Ване. Но Ваня решил сжалиться над своим напарником и спросил. «В троеборье, которым был?» «Троеборье – это обязательный вид выпускного экзамена, по трем основным видам деятельности любого кадета. Гоночный заезд, хотя нет, залет Луна-Земля, затем поиск и отработка цели и, конечно же, преодоление препятствий. По результатам выпускного троеборья кадета либо распределяли куда-нибудь, либо он сам выбирал себе дальнейший путь. Кто-то отправлялся служить на дальние рубежи, а кто-то оставался поближе к родному дому. «Ты чего молчишь?» «Которым, говорю, в троеборье был», — подогнал своего напарника Ваня, видя, что тот молчит. «Ну, где-то 72-м или 3-м», — гордо выдал лейтенант. Кадет Софин ошарашенно отложил книгу. Даже он, сдавая учебное троеборье на 5-м курсе, в общей турнирной таблице был 2-м, уступив лишь Маю несколько очков. «Ну, ты и лошара, конечно», — воскликнул Ваня и встал со своего пилотского кресла. Судя по времени, уже был 11-й час, и на «Соколе» уже должны были объявить отбой. Кадет нашарил в темноте заднего модуля корвета холодильник. Дверца неприятно скрипнула, и модуль озарился светом. Во время смены вахты на крейсере загрузили корвет разнообразным провиантом, поэтому в пилотскую кабину кадет Софин вернулся с полным подносом. «Позник, как это часто бывает в лагере», — крикнул он, давая напарнику знак, что пора подкрепиться. Лейтенант Повышев был не против. Когда они оба хрустели гренками и уплетали комбинированное пюре с мясным подливом, в корвете затрещал зуммер внешней связи. Ваня нажал на кнопку открытия канала. Из динамиков тут же зазвучал голос Петрова. «Ваник, ты живой?» «Живой», — радостно ответил Ваня. «Как твой напарник?» «Настоящее фуфло». Кадет Петров засмеялся на том конце провода. «Он у тебя хотя бы русский?» «Ну да», — растерянно ответил Ваня, думая, кем же еще может быть Повышев. «Везучий ты», — жалобно простонал Май, — «мне достался француз. Он по-русски только материться умеет, а так не пнеем. Приходится объясняться жестами, как с обезьяной». Ваня сунул в рот одну гринку. «А переводчик? У тебя его разве нет?» «Есть, только я его того потерял где-то на стреле еще». «Эй, Рене», — позвал Май своего напарника, — «скажи что-нибудь». «Твою мать», — на ломаном русском с ужасным акцентом произнес Рене. В кабине корвета 18 оба пилота разразились хохотом. «Это твоя работа?» — сквозь слезы простонал Ваня, давясь от смеха. «Да нет, это он с нашими пилотами из истребительного звена в карты играл. Вот они его и научили уму-разуму», — оправдался Май. «Твою мать», — опять послышалось от Рене. Его слова вновь вызвали ураганный хохот у Вани и лейтенанта Повышева. Подобным образом ребята общались до глубокой ночи, пока Май, сославшись на то, что он чертовски хочет спать, не отключил связь. После сеанса переговоров Ваня тоже очень устал. Юноша решил, что книгу сегодня он уже читать не будет и просто задремал. Дрема перешла в сон, оставив юного пилота в кресле перед панелью управления. Когда Ваня думал о том, что военный конвой будет передвигаться медленнее обычного транспортника, идущего на Юпитер, он глубоко заблуждался. За ночь оба космических корабля вместе с сопровождением резво нагоняли все нормы времени, и даже перегоняли их. Поэтому к пятому дню полета они уже приближались к системе Юпитера. Газовый гигант был виден невооруженным взглядом через иллюминаторы. Ваня впервые был так далеко от родного дома, казалось, что он уже вовсе не в Селсисе. Юпитер – это все, конец, граница, дальше только тьма. Конечно же, это было лишь чувство. Академские уроки астрономии говорили о том, что за Юпитером еще есть Сатурн, Уран, Нептун и еще множество всяких космических тел. Ваня с трудом верил, что где-то там дальше Юпитера есть люди, а они были. Самой дальней точкой существования людей в Солнечной считался спутник Сатурна, Титан. Там находились некие засекреченные военные базы и лаборатории. О них говорилось крайне мало, поэтому по Академии среди кадетов ползли разнообразные слухи о военных комплексах на Титане. Кто-то говорил, что там занимаются биологическими разработками суперсолдат, кто-то высказывал мнение насчет засекреченных пиратских бункеров, кто-то даже говорил, что там занимаются связями с инопланетными разумами. Если в суперсолдат Ваня еще мог бы поверить, то в пиратский бункер и инопланетян верить было попросту глупо. Вечером пятого дня полета на борт «Сокола» поступила тревожная радиограмма с борта «Колчака». В ней была изложена следующая информация. «Колчак говорил, что несколько часов назад с «Калиста», спутника Юпитера, был получен сигнал бедствия. Как относиться к подобной новости никто не знал. Ввиду большой концентрации в этих местах пиратских поселений подобный сигнал мог вполне оказаться ловушкой. Но если это ловушка, то на что пираты рассчитывают? Неужели они думают, что на спасательную миссию конвой отправит целый крейсер? Естественно, корабли, не меняя курса, двигались к Ганимеду. Проверить информацию надлежало разведывательному звену Р-512О. Около получаса капитан Комаров брифинговал своих пилотов, обозначая самые заковыристые моменты плана. «Калиста не луна, на ней бесчисленное множество гор и хребтов, которые будут похлеще самых замусоренных районов космоса. Вся суть его консультирования заключалась в том, что разведзвено 512 вновь отправляется в ад. Как раз таки из-за большого наличия горных образований на Калиста и съезжаются многие любители экстремального отдыха. Скалолазы, спелеологи и прочие фрики, обезумевшие от неразгаданных тайн Вселенной, пояснил капитан, если же это были пираты, то они допустили крупную ошибку. Колчак поймал сигнал от чертовски мощного передатчика, на обычных круизных яхтах таких нет. Поэтому, господа пилоты, мы с вами либо сразу увидим огромный планетолет, либо нарвемся на пиратскую засаду. Лучше, конечно, если это будет засада. Почему, товарищ капитан? Спросил кто-то из пилотов. Потому что, открытая засада, лучше замаскированной. Полетный режим над Калиста тоже был достаточно сложный, поэтому пилотам нужно было проявлять особенную бдительность. Но благодаря той ошибке, что допустили возможные пираты, полет совершался на довольно приличной высоте, поэтому показывать чудеса пилотирования было вовсе не обязательно. План, предложенный Комаровым, был прост до безобразия. Разведзвина 512 вылетала на расчетный квадрат отправления сигнала и банально прочесывала его на наличие скрытых пиратских укреплений. Следом за полевой разведкой выдвигался крупный отряд истребителей первого дивизиона. Если сигнал бедствия не подтверждался, то в этом случае производился массированный обстрел указанного квадрата поиска, дабы выкурить пиратов из их ульев. Если же сигнал был действительно отправлен терпящим крушение планетолетом, то в этом случае истребители возвращались обратно и высылался военный катер с группой спасателей на борту. Вариант с терпящим крушение планетолетом нравился Ване больше, чем возможность столкнуться с пиратскими кораблями в ожесточенной схватке. Пилоты на «Соколе» по вечерам, когда делать было нечего, кормили юных кадетов историями из личного боевого опыта. Все они как один твердили, что пираты это не абы кто, их уровень развития куда выше того, которым располагает наш российский космофлот, и никто бы не удивился, если бы узнал, что эти террористы давно уже вышли на связь с инопланетянами. В инопланетян Ваня не верил, поэтому считал все россказни бывалых пилотов не более чем сказками на ночь. Ну, сами подумайте, где пираты, люди, скрывающиеся от закона по самым отдаленным уголкам планеты, будут создавать свои сверхновые невообразимые корабли. Раздумывать на этот счет у кадета Сафина не было времени. Он мигом влез в свой синий космофлотовский летный комбинезон и вышел в кают-компанию, где все прочие пилоты уже собирались, дабы отправиться на верхние ангарные модули «Сокола». Поднимались недолго. Впереди шел капитан Комаров, он резво, будто каждый день здесь ходил, передвигался по коридорам, через оснащенные сервоприводами двери. По его виду можно было сказать, капитан не в духе. По каким причинам он не в духе, никто не знал, но выражение лица и поведение говорили об этом яснее ясного. Ангарный модуль номер один был огромным и очень освещенным помещением. В нем стояло около полусотни различных корветов и истребителей. Но сколько бы Ваня ни смотрел, найти свой борт 2017 у него не получалось. После той битвы на орбите Земли, кадет Сафин так еще и не видел своего истребителя. Может, от него не осталось ни кусочка. После попадания ракетой, пилоты стройся, громко рявкнул Комаров, дважды повторять не пришлось, все звено Р-512 в мгновение ока выстроилось по росту, Ваня стоял пятым, сразу следом за ним стоял Май. Комаров приказал рассчитаться по порядку и сказал: взлет согласно номеру порядка, фигура клин, летим двумя группами, моя кобра и корвет старшего лейтенанта Аськина, ведущие корабли, вольно, разойдись, по местам. Пилоты тут же рванули к своим боевым машинам. Ваня же немного растерялся. Надпись на его комбинезоне «Борт 2017» значила лишь то, что истребитель целый и невредим, осталось лишь найти его. Возле каждой из боевых машин, назначенных на данный вылет, находился оператор, подготавливающий их к полету. Поэтому, когда многие уже заняли свои места в кабинах, Ваня без труда нашел свой родной истребитель КСРА-73 с бортовым номером 2017. Оператор помог Ване забраться в кабину и отбежал, чтобы его не задело взлетной реактивной струей. В кабине, казалось, ничто не изменилось, все такое же, как и перед тем боем. Если бы кадет Сафин не знал, то он бы никогда не сказал, что в его истребитель попала ракета. Юноша сунул руку под кресло и, неужели? Под пилотским креслом все так же лежали оранжевые очки, без которых Ваня никогда не летал. Кадет Сафин запустил все двигательные системы и бортовой компьютер. На рабочей панели уже горела иконка нового сообщения. В пояснении говорилось, что это маршрут с точным указанием контрольных точек. Юноша быстро пробормотал под нос коротенькую молитву, которую обычно читала бабушка, для того, чтобы аэрокосмический перехватчик ее внука вернулся обратно. Он перекрестился и щелкнул тумблером внешней связи. Разведзвина в этом вылете пользовалась 58 каналом, ссылаясь на мощный электромагнитный фон над Калисто. Истребитель типа КСРА-73, борт 2017, Сафин, просит разрешения на взлет, дождавшись своей очереди, произнес в микрофон Ваня. Секундные размышления, и диспетчер ответил: «Взлет разрешаю». Ваня сначала запустил маневровые двигатели, чтобы оторваться от пола, затем дал небольшой импульс на маршевые и стрелой вылетел через гигантские раздвинувшиеся ворота ангара. Черный космос поглотил его истребитель. Тело изнутри заполнило пьянящее чувство полета, такое непонятное, такое родное и необходимое каждому пилоту. Кадет Сафин нацепил очки на нос и посмотрел на приборную панель. В ней наблюдались небольшие изменения. Кнопка магнитного захвата поменялась местом с кнопкой маркировки вражеских целей на радаре. Поэтому первые несколько раз Ваня ничего не мог понять, почему ничего не происходит, когда он давит на магнитный захват. Только раз на десятый он понял, в чем подвох. Истребитель Майя стоял с ним в одной линии клина. Из пилотской кабины было сложно понять, что делает кадет Петров у себя. Ваня захватил радаром кобру Комарова и, находящийся перед самым носом, корвет под управлением Ставропольцева, чтобы его собственный истребитель держал фигуру клин при функции автопилота. Теперь можно было расслабиться, что юный пилот себе и позволил. Пилоты всех остальных машин, кроме ведущих, сделали то же самое и теперь непринужденно трещали на открытом для разведзвена канале связи. В наушниках шел разговор о том, что пираты забыли на Ганимеде, раз они там так концентрируются. Ваня, улыбаясь, слушал забавные реплики сослуживцев, а заодно проверял показатели своего корабля. Давление в норме, кислород в норме, вооружение такое, словно мы идем не на спасательные работы, а на стрелу с плохими парнями. Хотя, по-видимому, так и есть. Каково же будет удивление терпящих бедствия любителей адреналина, когда вместо спасательного корабля к ним прибудет вооруженный до зубов отряд разведчиков. На радаре были показаны все корабли, идущие в два клина и рассекающие космическое пространство. До Каллисто путь был не очень далеким. Полчаса полным ходом, и они уже там. Полным же ходом двигаться, видимо, никто не собирался. Все чаще и чаще стали попадаться замусоренные участки космоса с бездумно плывущими по ним огромными булыжниками. Но, слава богу, участки были не столь забиты космическими посланцами и на автопилоте проходились без каких-либо видимых помех. Зеленые круги на радаре, опоясывающие маркеры дружественных целей, говорили о нахождении того или иного объекта в радиоэфире. Как и ожидалось, сидели все, кроме пары корветов из второго клина и ведущих. Почти весь пилотский состав Р-512 его сплошь лейтенанты, младшие лейтенанты и несколько кадетов, то есть практически равные по военным меркам друг другу люди. И разговоры у этих людей в эфире были тоже откровенные и открытые. «Ребята, что сейчас расскажу, заинтересовывая всех», — произнес в эфире пилот Перенейкин. «Давай, Володя, не тяни», — поторопил его кто-то из пилотов. «Ну, вот, короче, месяц назад, то есть где-то в начале июня, был в увольнении, летал домой в родной Новосибирск. Ну, с нами еще, конечно, ребят 20-30 было. Короче, прилетаю я в Новосибирск, а там уже на взлетной полосе люди. Понять ничего не могу. Думаю, может, случилось что. А это, оказывается, наши девки и жены там. Ну, ладно, домой с моей ненаглядной пришли, там пацанята мои. Володя, ты давай ближе к делу уже», — возмутился кто-то из пилотов второго клина. «Хорошо, хорошо», — обиженно бросил Перенейкин и продолжил. «В общем, теща нам билеты в цирк подарила. Она сама романы любовные пишет. Вот у ней поклонников то много и дарит ей что попало. Один раз щедрился, хотел в цирк пригласить, но, видимо, заболел или еще что, а билеты на ее имя забронированы остались. Вот Инна Михайловна нам их и подогнала. Пацаны-то у меня мала, меньше, их бесплатно еще в цирк пускают. Туда пришли так я будто в первый раз. Ей-богу, 1000 лет в цирке не был. Там и акробаты, и клоуны, и прочие чудаки. Но больше всего меня восхитил один номер. Вышел, короче, парень один. Ну, там что-то с арены что-то прокричал, хлопнул в ладоши и, бах, исчез. Никто понять не может, где он. А он такой раз и на задних рядах амфитеатра появился. Потом бах и снова на арене. Его когда крупным планом-то показали у него, прикиньте, глаза разные были. Один голубой, другой зеленый. Эва удивил, перебил Перенейкина, младший лейтенант Козлов. Вон у моего деда тоже глаза разные, так что с того? А он у тебя, твой дед, не перемещается в пространстве? — спросил в эфире Ставропольцев. Нет, — словно в оправдании родственника ответил Козлов. Мужики, — вдруг встрял в разговор пилот из второго клина, — видали сегодня у капитана видок какой не ахти? — спросил он, меняя тему. Конечно, видали, — поддержал Ставропольцев. Как такого не заметить? А что с ним случилось-то? Что он аж весь чернее тучи ходит? — спросил Козлов. Я тут слышал, — вновь начал Перенейкин, — ну, когда мы с истребителями из 162 звена сидели в столовой. В общем, истребители говорили, что капитана нашего девушка продинамила. Ваня, услышав это, широко улыбнулся и посмотрел на радар, а Перенейкин все не унимался. Помните, у нас на стреле в медицинском отделе девчушка бегала? Так капитан к ней, говорят, каждый вечер наведывался, а она к нему холодна, как снежная королева. А что еще твои истребители говорили? — спросил Май, включившийся в беседу. Перенейкин немного помолчал, вспоминая, что же еще ему успели сболтнуть солдаты. Говорили, что врач это его ради кадета какого-то бросила. Мол, лучше молодой и горячий, чем в возрасте и ну, не такой горячий. В эфире раздался дружный хохот, который мгновенно прервался от нескольких слов. «Отставить разговоры в эфире!» — рявкнул, неведомо откуда взявшийся, Комаров. Ваня мигом кинул взгляд на радар, и впрямь капитан уже как 2 минуты вышел в эфир. «Лейтенант Перенейкин!» — грозно произнес Комаров, по возвращению на крейсер, 10 нарядов вне очереди. «За что, товарищ капитан?» — возмутился пилот. «За нарушение дисциплины во время военной операции. Все!» «Молчание в эфире!» — отрезал капитан и отключился. Следом за ним погасли и все остальные огоньки радиоэфира. Спустя 5 минут такого слепого и глухого полета, звено Р-512 вошло таки в атмосферу Калиста, если тот газовый пузырь вообще можно назвать атмосферой. Датчик по правую руку от Вани показал снижение на 5000. Ну, 5000 не 3, ничего опасного вроде бы нет. Среди непонятных газовых облаков и всполохов начал проступать рельеф спутника. Множественные кратеры, оставленные космическими посланцами. Кстати говоря, благодаря как раз таки этим посланцам на Калисто и сформировался особенный горный рельеф. Астероид на безумной скорости врезается в поверхность спутника и заставляет тектонические плиты двигаться, в связи с чем происходит образование молодых гор. Горы были высокие, и верхушки некоторых представителей мельком пролетали за лобовыми стеклами истребителей. В воздухе висел густой серый туман, ухудшающий обзор во много раз. Самое то для отчаянных засад. Ваня еще раз прошелся по приборам, глядя на них сквозь оранжевые очки. Его взгляд задержался на радаре. Судя по данным экрана, до расчетного квадрата поисков оставались считанные километры. Софин надел наушник и вышел в эфир, в котором уже сидело несколько человек, включая капитана. Ведущая весь первый клин «Кобра» ловко нырнула вниз, заставляя всю фигуру повторить маневр. Еще на 1000 ближе к земле, туман вокруг начал рассеиваться, и взору пилотов предстало гигантское по своим масштабам ущелье с настоящим лабиринтом из чистокола гор. В свете мощных стационарных прожекторов горы поблескивали мертвенно-голубым цветом, не вселяя ничего оптимистичного в души пилотов. Ну, просто лучше не придумаешь. Идеальное место для засады. Первый клин завис в воздухе, ожидая второй. Старший лейтенант Искин был тут как тут. Внимание всем, условия чрезвычайного внимания и полной боевой готовности. Перевести все орудия в режим слежения и атаки. Борт 2017, 2018 Н7 огонь пилотируемыми электромагнитными пенетраторами по расчетным точкам. Выполнять. Все остальные, внимание, скомандовал капитан Комаров. Бортовой компьютер борта 2017 отключил автопилот и перевел в боевой режим связку пенетраторов. Ваня взял управление на себя, и первым, что он сделал, это был длинный импульс на маршевые. Истребитель, повинуясь воле пилота, рванул вперед к расчетной точке, указанной на радаре. Огонь маршевых дюз оставлял за собой яркий след в атмосфере Калиста, делая истребитель похожим на комету. Где-то сбоку яркой вспышкой взорвался первый пенетратор. Кто его выпустил, Май или же пилот борта Н7, Ваня не мог знать, но от мощной электромагнитной волны его радар обновил картинку. Ничего, только голый рельеф. Юноша направил истребитель вниз к самому ущелью и выпустил ракету по одной из скал. Еще одна голубая вспышка и вновь обновление радара. Тоже ничего. Третий пенетратор также не принес ничего хорошего. Вся эта непонятная обстановка заставляла пилотов нервничать. Да и на Калисто было как-то очень серо, словно туманной летней ночью после проливного дождя. Хотя по всем данным грунт на этом спутнике должен был быть рыжевато-ржавым. С высоты же в 4000 он был просто серым, как мокрый асфальт, да еще и странный туман над горами. Звену ничего не оставалось, как опуститься еще ниже. Отметка 3000. Продекламировал бортовой компьютер. «Да знаю я», — нервно откликнулся Ваня, сорвавшись на бездумную машину. Горы высоким частоколом окружили разведзвена, отчего где-то внутри начала разгораться паника. Радар показал уведомление о новой расчетной точке. Кадет Софин вновь поддал огню на маршевые двигатели и, аккуратно огибая естественный мост между скалами, полетел вперед. Очередная отработка целей пенетраторами, которых на борту истребителя Хра-73 было около 6 штук, ничего не дала, кроме того, что треугольник, созданный электромагнитными всполохами, уменьшился. Кобра капитана Комарова включила мощный бортовой прожектор и, клюнув носом, ушла вниз. 2500, 2000, ответил наблюдательный бортовой компьютер своим невозмутимым голосом. Ему были не присущи какие-либо эмоции, ведь даже о полной разгерметизации кабины и тысячекратном повышении радиационного фона она говорил бы своим обычным голосом, словно ничего не случилось. «Бездушная машина», — хлопнул кулаком по панели Ваня. Ему сейчас так не хватало отцовского амулета, который он оставил на стреле. Отметка 2000 говорила о том, что пилоты, спустившиеся на такую высоту, попросту обезбашенные самоубийцы. Видимо, угрюмый Комаров решил, что ему уже все по боку, умереть или остаться в живых, но зачем он тогда тащит прямо в ад всю команду? На такой высоте разведчики были очень лакомым кусочком, зенитки противовоздушной обороны уже могли бы накрыть их всех, если бы они имелись в скалах. Все 14 бортов разведывательного звена вновь зажгли свои прожекторы, ослепляя друг друга мощными пучками света. Вверху еле было заметно серое небо, вокруг были лишь бесконечные коридоры горных ущелий, пещер и прочих перевалов. Лучи света выхватывали из кромешной темноты все новые и новые объекты, за каждым из которых могла оказаться вражеская засада. И ведь они сами в нее идут. Ваня вдруг задумался, не лучше ли было, не найдя гигантский планетолет, терпящий бедствие, развернуться назад и прийти сюда уже с большим отрядом истребителей, которые просто бы перепахали термоядерными снарядами все ущелья и так или иначе выкурили бы пиратов. А если их тут больше сотни? Ваня, видевший, как темнота ущелья облизывает его истребитель со всех сторон, вздрогнул от конвульсии всего тела. На радаре вновь появилась расчетная точка для выстрела пенетратором. Юноша, чтобы не протаранить кого-нибудь на полном ходу, аккуратно плыл в темноте, используя маршевые дюзы. Кстати, по ярким огонькам этих самых дюз он и знал о нахождении дружественных кораблей в пространстве. Борт 2017 и 2018 выстрелили пенетраторами одновременно. Яркая электромагнитная волна озарила все ущелья, мгновенно осветив темные уголки. Не стоило даже дожидаться взрыва третьего пенетратора и обновления радара, чтобы увидеть около десятка разнообразных боевых корветов, притаившихся под навесом гигантского утеса в пещере, подобной ангару на Соколе. Увидев первый десяток корветов расслабляться, было рано, потому что радар показал около 150 различных вражеских единиц. Тут и там замелькали яркие бортовые огни и огни маршевых дюз. В кромешной темноте ущелья всюду начали взлетать боевые единицы врага, или свои. Никто не отваживался открывать огонь, слишком уж плотной была темнота, и не ровен час можно было попасть по кому-то из космофлотовцев. Кадет Софин, у которого после яркой вспышки пенетратора на сетчатке еще остались фигуры тех корветов под навесом утеса, наобум выпустил две ракеты. Попал? Нет, промахнулся. Гулким эхом задрожали горы ущелья. Ничего не делать, вашу мать, орал в эфире Комаров. Только сейчас Ваня заметил, что на открытом канале Р-512 творился полный хаос. Все пилоты наперебой кричали о множественных вражеских целях, о прочей обстановке или просто от страха. Их было всего 14 против 100, может и больше. 14. Шанс победить равнялся нулю. Да что там победить, шанс выжить тоже равнялся нулю. Все поднимаемся вверх. Высота 4000. Огонь по вражеским целям из всех орудий. Проорал Комаров и поднял кобру на дыбы. Помимо дальних приближающихся ярких всполохов, по-видимому, вражеских летательных аппаратов, мрак ущелья разорвался огненными цветами плазмы, вылетавшей из маршевых дюз. Ваня резво развернул свой истребитель вниз, будто бы собирался спуститься еще ниже. Юноша выпустил в темноту ущелья оставшиеся пенетраторы и поспешил наверх, закладывая крутой вираж. Яркие голубые вспышки где-то на дне и вновь обновление радара, в виду попадания электромагнитной волны. «Черт, ребята, что там?» – испуганно прокричал в эфире Ставропольцев. На радаре, помимо заполонивших его маленьких красных маркеров, появилась одна довольно крупная метка. Судя по всему, это гигантский крейсер, или что-то подобное. Чудовище, живущее на дне ущелья, зашевелилось и тоже поползло вверх. Отметка 4000 заметил Ваня на экране бортового компьютера. Прямо перед его истребителем пролетел какой-то летательный аппарат. Свой, чужой, в такой обстановке разобраться в этом было уже невозможно. Юноша перевел главный калибр в автоматический режим, а прицел от ракетного наведения вывел прямо на лобовое стекло истребителя, служившие для пилота одновременно и проекцией бортового компьютера и защитным экраном. Не успел он сделать всех манипуляций, как в перекрестье прицела попала и захватилась первая вражеская цель – корвет неизвестной конструкции, с плазменной пушкой под брюхом. Ваня дал импульс на маршевые, ныряя следом за пиратской машиной и выписывая синусоиду. «Далеко не уйдешь», — прорычал кадет и надавил на гашетку. Две ракеты были надежным гарантом того, что от вражеской цели не останется и следа. Они обе достигли своего адресата и, по сути, должны были перебить ему хребет. Яркая вспышка взрыва, густой дым. Ваня описал на истребителе крюк по воздуху, дабы удостовериться, что попал точно в цель. Каково же было его удивление, когда из облака дыма вылетел тот самый корвет, который должно было разорвать пополам. И он был не то, что не при смерти, ему до хромоты было-то далеко. Вражеская единица дала импульс и пролетела около 100 метров, пока вновь не напоролась на ракету, пришедшую прямиком в кабину пилота. Вот уж теперь у боевой машины не было выбора, она просто разлетелась на детали. Правы же все-таки были пилоты, которые рассказывали о чудесных пиратских корветах и истребителях. Прямо над головой у Вани пролетел знакомый истребитель Майя, уклоняясь от раскаленной плазмы. Из ущелья поднимались все новые и новые вражеские единицы, и в горах становилось, мягко говоря, тесновато. Рядом совсем близко от борта 2017 пролетела ракета, которая вгрызлась в ледяную скальную породу и попросту разворотила верхушку скалы. Огромный оползень обрушился в ущелье. Ваня решил, что если он и дальше будет продолжать так висеть в воздухе, то рано или поздно его вновь собьют, и шанс того, что он вновь чудесно возродится, сейчас уже необычайно мал. Юноша, полыхнув маршевыми дюзами, завернул восьмерку и клюнул носом, уходя вниз. Он выпустил ракету, добивая вражеский истребитель, только что получивший два снаряда в реакторный блок от капитана. Корвет полыхнул ярким огненным ураганом, ослепив близко находящегося Софина. Сколько осталось бойцов из разведзвена, юноша не знал. Заниматься пересчетом своих, в условиях ожесточенной борьбы было некогда. Из темноты вылетела машина лейтенанта Перенейкина, который яро отбивался от двух гнавших его истребителей. Ваня рванулся следом за ними. Охотники и жертва нырнули в один из многокилометровых коридоров горного чистокола. Ваня за ними. В перекрестке прицела уже было замер один из преследователей, когда второй, заметив кадета Софина, резко затормозил, давая ему обогнать себя и, получается, оказаться впереди. Теперь юноша оказался жертвой. Автоматически движущаяся башня главного калибра повернулась назад и начала отрабатывать преследователя, пока Ваня ловил впереди идущий корвет на перекрестке прицела. Писк радара сообщил, что цель зафиксирована. Огонь. Две ракеты ушли неприятелю в реактор. Видимо, этот корвет был другой сборки, так как он буквально разлетелся на иголки после точного попадания, ослепив огненным всполохом Ваню и его преследователя. Перенейкин взлетел вверх, круто развернувшись в воздухе, и отправил в оставшегося неприятеля ракету. Ракета угодила в кабину пилота. Смерть наступила мгновенно, и неразрушенный до конца корвет штопором полетел вниз, разбиваясь о скалы. Огибая одну скалу за другой, Ваня поднялся над горами и, дав длинный импульс, полным ходом заспешил обратно в ущелье. По возвращению обратно его радостно отработали из главного калибра, заставив сменить траекторию полета и, лихо, выписывая бочки, уклоняться от выстрелов. Следом за кадетом устремился один из вражеских кораблей, но тут же получил ракету в корпус и хорошую порцию плазмы в реактор от кобры капитана Комарова. Бортовой компьютер Ваниного истребителя пищал о 20 повреждений. Ну, 20 не 80 жить можно. Также была указана частичная разгерметизация пилотской кабины и совет надеть дыхательную маску, что кадет Софин и сделал. Юноша заметил, что до сих пор у него неиспользованными остались многоствольные подкрыльные пулеметы, поэтому он главный калибр взял на себя, а эти пулеметы перевел в автоматический режим. Они сразу же нашли цель и технично отработали ее, заставив пойти на снижение и столкновение со скалой в дальнейшем. Непонятно откуда вывернулся истребитель Петрова, докручивая бочку. По-видимому, ему попали в левую маршевую дюзу, и теперь истребитель плохо управлялся, потому что, выйдя из бочки, юноша протаранил кусок скальной породы, выбив из него сноп искр. Ваня кинул свою машину вниз, выписывая очередную синусоиду. Рядом ярким всполохом разлетелся чей-то корвет. Свой или чужой, юноша не успел понять. Радар был густо усеян сотней красных точек, замаркированных вражескими целями. Пиратские боевые машины не шли ни в какое сравнение с китайскими ишимами, буквально разваливающимися в воздухе. Перед Ваней в нескольких метрах в небо взмыл пиратский корвет и, не успев увернуться, мгновенно получил ракету в кабину пилота. Корвет взорвался, врезавшись в скалу. По-видимому, Термоядерного цветка хватило, чтобы гигантская по своим размерам скала буквально разломилась надвое, и ее огромный кусок ушел в ущелье, сбивая на своем пути все новые и новые цели. Ваня кинул свой взгляд на радар и с удивлением заметил, что наравне с множеством красных точек его заполнили синие маркеры, обозначающие корабли с сигнатурой свой. И только в этот момент он вспомнил, что при отсутствии подтверждения сигнала бедствия следом за разведзвеном уже неслось истребительное звено, а это около 70 скорпионов в полной боевой готовности. Взрывы начали полыхать тут и там, расцветая яркими огненными цветами. Какой, должно быть, фейерверк можно было увидеть с высоты 9000. Внизу, в ущелье, там, куда спускалась разведка на высоту 2000, был настоящий ад. Истребители, как и предполагал Ваня, буквально перепахали весь квадрат поиска небольшими термоядерными зарядами. Поэтому внизу в вечной темноте разгорался яростный огонь, стремящийся все поглотить. Ваня поднял свой истребитель выше туда, где, судя по данным, тратил свои боезапасы май. Один из вражеских корветов пропахал борт 2017 из носовой турели главного калибра, за что тут же получил сдачу в виде ракеты. Ракета ушла, мимо врезавшись в скалу. Но тут вражеский корвет буквально снесло с траектории. Мощный истребитель «Кобра» лобовым ударом в правый борт откинул его с намеченного маршрута, заставив уйти от идеи преследования. Сначала Ваня подумал о героизме капитана Комарова, который, несмотря на все неурядицы между ними, хочет спасти его. Но уже спустя секунду, увидев истребитель, сидевший на хвосте у «Кобры», юноша понял, что это был не героизм, а простая неизбежность. По сути, на такой скорости, с которой пираты гоняли Комарова, уйти от столкновения он не мог, поэтому единственным выходом оставался прямой таран. Ваня накренил свой истребитель вниз, подныривая под преследователя «Кобры». Пират, видимо, не ожидал такой наглости от кадета, поэтому не успел даже уклониться, когда главный калибр пропахал его боевую машину вдоль хребта. Яркий всполох света, взрыв. Ударная волна сошла бору 2017 за тормозной импульс, и он вовремя ушел от столкновения со скалой, что нельзя сказать о капитане Комарове. Его «Кобра», получив серьезные повреждения правого борта и лишившись одной из маршевых дюз, плотно впечаталась в громадный утес. Было видно, как маленькая фигурка капитана, закованная в боевой экзоскелет, пулей вылетела из пилотской кабины. Затем взрыв «Кобры». Ване ничего не оставалось, как взять на борт потерпевшего крушение Комарова. Капитану доставалось место второго пилота и почетное управление носовой турелью главного калибра. Не мог же Ваня его бросить. Несмотря на личную неприязнь к капитану, юноша спас его жизнь. Оба пилота были разделены звуконепроницаемой перегородкой, а внутренняя связь благодаря стараниям одного из пиратов отсутствовала. Поэтому выслушать слова благодарности Ваня мог и на «Соколе», если им доведется туда вернуться. Сзади истребитель что-то очень сильно двинуло, это что-то было очень похоже на ракету. В пилотской кабине буквально все затрещало. Ваня дал длинный импульс на маршевые, выходя на маневр разворота. Над пилотской кабиной пролетел чей-то горящий истребитель. «Только не май», – прошептал кадет Софин, закладывая крутой вираж влево, чтобы не столкнуться с ракетой. К его радости борт 2018 «Петров» пролетел буквально в 10 метрах впереди, преследуя пиратский корвет. Юноша поднялся вверх на 4000. На этой высоте лихо гоняли пиратов пилоты порядком поредевшего истребительного звена. Вражеских же целей меньше не становилось. Бортовой компьютер продолжал показывать 100 с небольшим объектов. Когда уже казалось, что битва на Калисто проиграна, из-за длинного горного хребта появился громадный исполин. Сначала Ваня испугался, что это тот самый вражеский крейсер, который был обозначен на радаре, но надпись «Сокол» на носу у боевого корабля привела его в спокойствие, и он глубоко выдохнул. Спасены. Эпизод 17. Неожиданная встреча. Ганимед, Карстовые пещеры, июль 2356 года. Проходи, присаживайся. Платон находился в небольшом светлом кабинете. Отделка в теплых древесных тонах, резная мебель, стеллажи с книгами, идущие вдоль стен, прямо как у отца в Москве. Большое обзорное окно справа из 9-сантиметрового бронестекла, слева мягкий диванчик и стоящие возле него старинные часы в человеческий рост. Все было сделано дорого и со вкусом. Возле передней стены стоял прекрасный резной стол, заваленный бумагами. Перед столом находилось кресло, в которое, судя по всему, Платона и приглашали присесть. «Да не бойся ты, проходи, приветливо», как старому другу произнес мужчина, сидящий по ту сторону стола. Он откусил яблоко и кивком головы указал на кресло. «Хороший совет, не бойся. Если учитывать то, что до самых дверей Платона вели под прицелами автоматов, закованным в энергетические наручники, дабы он ничего не выкинул, то не бояться было довольно сложно». Юноша прошел к столу и сел в кресло. Взгляд тут же упал на окно. Большое, во всю стену. Из него видно всю обшивку корабля, усеянную проблесковыми огнями и стационарными прожекторами. «Я восхищен!» — воскликнул Павел, буквально подскочив на своем кресле. «Спровоцировать искусственный выброс — это верх гениальности. Как ты до такого додумался?» Платон повернул к своему собеседнику голову. «Энциклопедия полезных ископаемых Солнечной системы», — произнес он, будто подобные замыслы были для него в порядке вещей. «Ну, ты, конечно, молодец. Я-то думал, все поймали. Теперь, то уж точно никуда не сбежит. А ты вон, какой фокус выкинул. Шикарен. Только вот на что ты рассчитывал, не мог же ты предсказать то, что выживешь. Если бы мои люди не прочесали порядочный кусок космоса, то тебя бы не нашли», произнес Павел и выжидающий замер. Платон, мастер драматических пауз, задумался. «На Арктике стояла система защиты от подобных явлений. На ваших же кораблях подобной защиты не было. В принципе, поэтому один из крейсеров и разлетелся по галактике», пояснил Платон и откинулся в кресле. «А сам-то ты как выбрался оттуда?» — восхищенно спросил мужчина. «У меня с собой были запасные термоядерные заряды в рюкзаке, которые нужно было детонировать, на случай, если в авиетке произойдет какой-либо сбой. Когда нас накрыло, я просто взорвал весь рюкзак в задних отсеках. Выброс погасил большую ударную силу, а термоядерные заряды не дали ему схлопнуть нас в пространстве, но змея все равно превратила в решето. Больше я ничего не помню». «Ну, ты, конечно, красавец. Неужели сам до такого додумался? Как-то даже жалко, что мы тебя все-таки поймали. Мне всегда было интересно, что ты выкинешь, дабы вновь уйти от нас. Даже там, в Троянцах, мы знали, что на змее уходишь ты, и все равно ничего не предприняли. А ты думал, мы вас не заметили, наивный мальчик? Но мы думали, ты банально бежишь, а тут такое». Восхищенно лепетал Павел. «Слушай, может, тебе кофе или чаю?» Платон замялся, раздумывая, что он больше хочет. «А коньяка нет?» — спросил он. Павел вальяжно развалился в кресле. «Есть», — гордо ответил он, — «лучший во всей Солнечной». Мужчина встал из-за стола и отошел к одному из шкафов с книгами. Шкафчик был застекленным и закрытым на ключ. Видимо, в нем хранились очень редкие и дорогие издания. Павел извлек ключ из кармана и с легкостью открыл замок. На самой нижней полке, скрытой от посторонних глаз незастекленной частью дверцы, был целый набор разнообразных флаконов. Лидер Восхода извлек один из них, сунул его под мышку и закрыл дверцы. «Подарок старого друга. Можно даже сказать, венец моей небольшой коллекции», — произнес он, вытаскивая из ящика стола два бокала. Похожая по цвету на чай жидкость полилась, заполнив бокалы наполовину. Павел отхлебнул первым и закатил глаза. «Великолепно. Ты непременно должен его попробовать». Платон тоже сделал пару глотков. Коньяк и впрямь был прекрасным, только говорить об этом своему собеседнику юноша не счел нужным и отделался обычной фразой. «Неплохо. Ну, на вкус и цвет, товарищи, как говорится, нет. У меня к тебе такое дело», — начал Павел. «Там, на уюте, произошел небольшой эксцесс. Вы мало того, что ударили меня по затылку огнетушителем, так еще и забрали оба предмета». Платон тут же сунул руку в карман. Юноше казалось, что сразу после того, как его поймали, предмет должны были забрать, но сейчас пальцы обхватили приятный металл, тем самым удивив Платона. «Я надеюсь, ты знаешь о том, что предмет нельзя забрать силой. Поэтому если бы его у тебя просто конфисковали, он сразу бы стал бесхозным. Поэтому все, то время, что ты провел на Евфрате, мой динозаврик лежал у тебя. Отдай его», — спокойно произнес Павел, между фразами попивая из бокала. Платон тоже немного отпил и ответил. «А если я его не отдам? Ну, тогда придется воспользоваться старым дедовским методом». Собеседник вынул из ящика стола револьвер с резной рукоятью. Андропов испуганно бросил на оружие взгляд. Он был не на своей территории, и вероятность того, что этот безумец Павел пристрелит его, была очень велика. А что ему? За Восходом охотятся все спецслужбы мира, поэтому лишнее убийство не сможет прибавить хотя бы пару лет к смертной казни. Павел посмотрел на Платона и убрал револьвер. «Да, ладно, я же не убийца и не садист», — мило произнес он, словно все то, что совершили его люди, никак не относится к нему самому. Предлагаю простой обмен. Бартер. Ты добровольно отдаешь мне мой предмет, а я также добровольно возвращаю тебе твой. Только после этих слов Андропов заметил, что глаза у лидера восхода разного цвета, несмотря на то, что оба его предмета были похищены. Павел вынул из кармана маленькую фигурку рыси, обвязанную капроновой нитью, и протянул ее своему пленнику. Платон долго смотрел на нее, раздумывая, стоит ли брать подарок из рук пирата. «Откуда она у вас?» — с нажимом спросил юноша. Павел лишь улыбнулся, увидев агрессивно настроенного Платона. «Нам отдала ее госпожа Гумилева. Где она? Что с ней?» Платон кинулся к мужчине через стол, схватив его за воротник рубашки. Павел двумя руками оттолкнул Андропова, чтобы тот сел обратно в кресло. «Это сейчас не важно. Ну, так что, ты будешь обмениваться?» Платону ничего не оставалось, как согласиться, и он вынул из кармана фигурку динозавра. Пока что Павел вел себя на редкость честно для кровожадного пирата. У Андропова было много опасений на тот счет, что лидер экстремистской группировки так или иначе хочет обмануть его, использовав в своих целях. Но пока все шло очень гладко. Обмен был произведен, и фигурка рыси острым холодом обожгла пальцы Андропова. Юноша предпочел убрать ее в карман. Павел вновь разлил коньяк по опустевшим бокалам и сел в свое директорское кресло, ожидая, когда его собеседник задаст очередной вопрос. Он не заставил себя ждать и, быстро сообразив, спросил: «Но, если вам нужен не предмет, тогда зачем вы меня преследуете по всей Солнечной? Ну, давай, во-первых, перестанем выкать, и будем нормально общаться. Во-вторых, несмотря на то, что предмет, который ты нашел во время раскопок на Урале, обладает недюжими способностями, о которых ты, вероятно, даже не подозреваешь, он нам не нужен, и причина твоих поисков вовсе не в нем. В-третьих, хочу извиниться перед тобой за те инциденты в Москве и на Уюте», — произнес Павел и отпил из своего бокала.